Все могу понять, как недовольны или сопротивление долго. Именно в ваших интересах можно скорее оплатить. Алло. Алло. Да. Да, здравствуйте. Меня зовут Малыгина Екатерина Андреевна. Это компания СКГ. Представляю интересы Конго. Ведется запись разговора. Валентина Александровна, это вы? Угу. У вас 50 дней просрочки, сумма на продление 23 700 рублей. Вы как 1 апреля оплатили и ни копейки не вернули компании. В чем причина вашей неоплаты? Что-то у вас случилось? Да не важно. В смысле, да не важно, нам важно. Ну, что? 50 дней не оплачивается. Смиритесь как-нибудь. Компании. В смысле, смиритесь? Вы ждете, когда к вам в дверь к электора постучаться? А вы что, подсессию что вы купили? На сегодняшний... по 1005 статье уже. А что ты говоришь, тогда верните наши деньги в ЖСКГ. И по агентскому, а зачем ты обрякнула, что верните наши деньги? Я представляю интересы вашего кредитора. Ну, предобрякнула, верните наши деньги. И ваши деньги, это деньги из ЖСКГ. И что? Деньги компании, да. Да? Что-то сейчас на сегодняшний день уже кредитор вам выставил требование произвести оплату. Не то, что человек. В случае неоплаты кредитор имеет право продать ваш долг местным коллекторам организации по договору цессии. Это 382. Да. Актуализируйте анкетные ваши данные. А, сейчас прям. Вы отказываетесь, да? Конечно. Оплата-то поступает, да, нет? До свидания. Не поступаю, да вы отказываете. До свидания. Ой, смотри, там я еще кто-то отказывается. Я последствия вас предупредила, требования вам довела. Всего доброго вам, до свидания, Валентина Александровна. Ждите. Да, буду ждать, очень. Валентина Александровна, добрый день. Компания «Русьденьги», меня зовут Анна. Вот просрочная задолженность нашей компании. Когда подойдете на оплату? Да-да-да-да-да. И чего? Сколько я там должна? Что? Сколько я там должна? Даже... Для продления займа 7650 у вас. Нет, не для продления. Полностью к оплате 22650 рублей. Когда подойдете на оплату? Ну, через две дойду. У вас каждый день долг увеличивается, вы знаете об этом? Ну, ничего страшного. Портите себе кредитную историю также. Будем ждать вас, до свидания. Ну, давай. Валентина Александровна, добрый день. Компания «Русьденьги», меня зовут Арина. У вас имеется просроченная задолженность в нашей компании. Когда вы сможете оплатить задолженность? А сколько? Что? Вас плохо слышно? Сколько, говорю? Сейчас, секунду. К оплате у вас 24675 рублей. А да, оборвала сколько? Что? Оборвала сколько? Также вы можете оплатить проценты. Проценты составляют 9675 рублей. А, оборовать, ты говоришь, сколько? Сейчас, подождите секунду, посмотрим в программе. Вы брали 15000 рублей. Ну, понятно. Когда вы можете подойти и оплатить? Пока не знаю. Напоминаем, что каждый день ваш долг увеличивается, и нужно вам срочно подойти, оплатить в офис хотя бы процент. Процент у вас составляет 9675 рублей. Да я не могу пока. Я уехала. Mm-hmm. Вы в другом городе? Отдыхаю, да. Угу. Хорошо, мы будем вас ждать. Хорошо. До свидания. Ага. Алло. Здравствуйте, Валентина Александровна. А вы кто? Компания «Дом денег», отдел взыскания. Обращаю ваше внимание, что вы находитесь на должности количество дней, на просрочке 9. Почему оплату не производите? А как вас зовут? Ирина. Дальше. Что вам дальше? Полностью. Как вас зовут и должность? Валентина Александровна, еще раз повторяю. Причина вашей просрочки. Почему не оплачиваете? Еще раз я повторяю. Вам полностью фамилия, имя, отчество. Еще раз. Зачем вам моя фамилия, имя, отчество? По закону. Положено вам представляться. Если вы мне звоните по поводу просроченной задолженности, регламентирует это 230-й федеральный закон. Валентина Александровна, не надо мне сейчас говорить о статьях. Я знаю свои законы. И если у тебя свои законы? Нормально, у нее свои законы. Отлично, да, жили вы. Какие-то МПОшки свои законы издают и живут такими в параллельных мирах своих. Вот туда и звони в параллельный мир, где твои законы действуют. Вы все сказали? Нет, не все. Давай, слушай еще говорите, раз. Про фамилию, имя, отчество полностью и должность. Я еще раз должность. Повторяю. Валентина Александровна. Я знаю, как меня зовут. Отдел твою. Взыскания. Ну. Специалист отдел. Ирина. Дальше. Фамилия, почему отчество. Сейчас, в данный момент, Ирина, вопросы задавать фамилия буду фамилия и отчество, быстро. Потому что у вас пока ты не назовешь фамилию и отчество, мы то с тобой ничего момент, обсуждать не будем. Потому что то ты не умеешь представляться по закону. Условия. Зачем с тобой сказать, если вообще, в принципе, даже на пороге не можешь соблюдать закон? Так сейчас, в данный момент, вы о своих обязанностях. В данный момент, давай, быстро называй. И вы не имеете называй права называй быстро фамилию. Я полностью имею право, поскольку я гражданин Российской Федерации. Эти законы для меня созданы. Так же, как и для тебя, и ты должна их соблюдать. Так что давай, быстренько. Или будет монолог. Называй быстро фамилию, имя, отчество, хорошо, полностью Валентина и должность. Я тогда фиксирую отказ, что вы не идете на контакт, что мне вы не сотрудничаете. А ты зафиксируешь, что ты не умеешь представляться по закону. Я и вас поняла. И с этим она, я не буду дальше продолжать какие-то договоре, диалоги. И что там отказывает, я ничего там не говорил приблизительно даже похожего. Мы не можем ничего обсуждать, пока ты не умеешь, научишься представляться полностью по закону. Ты меня поняла? Суд. Хватит трындеть. Вы меня поняли? Всего ты меня поняла? Свидания. Учи закон фиксирую быстро. И научись представляться полностью. С вами прощаюсь. Я тебе слышу, что сказала? Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Брюхова Ольга Александровна, Сибирь Консалтинг Групп, интересы компании Лаймзайм. Разговор записывается. Валентину Александровну могу услышать? Послушайте. Это вы? Ну, как видите. Ой, как слышите. Я не вижу. Ну, спрашиваю да. Вас, вы ли это? Да я-то... Только смотрите, только это, я такой собеседник, могу вам не понравиться. Что, простите, вы можете не понравиться как собеседник? Да. Мне, в принципе, это не важно, Валентина Александровна. Ну, нет, вот как я вам звоню не для того, важно. Чтобы понравиться друг друга. Но а вот по а я бы хотела, чтобы вот мне понравились. Мне очень хотелось, чтобы мне понравились как собеседник. Давайте по существу будем с вами беседовать. Да ладно? Значит, на сегодняшний день в компании Лаймзайм, не перебивайте меня, 17 143 рубля вы должны. По какой причине вы еще не рассчитались? Знаете, вот я сейчас покажу Лайме. Желания нет? Отсутствует, да, желание. С целью не оплаты брали этот займ? А вот, ой, вот тут, ну, смешно написали в вашем скрипте вот эту фразу, ну, реально. И все такие, да-да-да, ну, да, говорят. Ну, Валентина Александровна, посмейтесь. Чего вы пытаетесь добиться-то, я понять не могу. О, вы, да, ну, группу, вы. Или там, как называется, инфекционную комиссию. Потом с приставов всех подряд, которые идут с толпами, ко мне все у меня описывают. Нет, ну вот тоже смешно, вот, тоже смешно, Валентина Александровна. Ну, да, я и говорю. Вот вы сейчас по телефону говорите, ну, да то, просто вот желания нет, да? Вот а потом, скажу, если будет вот суд, вы как будете стоять перед судьей, будете говорить, вот, ну да, просто да, не хотелось платить? Вот. Как вы это вообще представляете себе? Я, конечно, не буду так говорить сейчас. А как вы скажете, Валентина Александровна? Я по-другому. И приказываю. Валентина Александровна, будем вот, с вами нормально беседовать. Вот люди, вот эти многие, да, входят с судебным приказом, да, я вот судебный приказ. Вы сегодня отмечали уже, что ли, Валентина Александровна? Я еще и проснулась, меня разбудила. Почему вы со мной на «ты», я же с вами на «вы» разговариваю. О, а давай на «ты». Проще так как-то, да? Давайте нет. А что нет? Нет, не проще, Валентина Александровна. А что это? Так, ну давайте, значит, по контактным данным. То есть, кто проживает? Да. Вы проживаете? Да. С кем? Ой, столько у нас тут проживает. Приезжайте вообще. Валентина Александровна, напоминаю вам о том, что в случае, если вы оплату не будете производить по своей задолженности, компания вправе перепродать вашу задолженность согласно договору сессии 382 статья «Переуступка права требования». Сейчас вы не хотите общаться, видимо, по существу, поэтому вынуждены с вами попрощаться. До свидания. Ну что ты? Алло, здравствуйте. Здорово. Компания «Сибирь Консалтинг Групп» в интересах Лайм Займ Раменов с Александровной ведется запись разговоров. Валентина Александровна, все верно? Ага. Ну, что, Валентина Александровна, оплачивать отказываетесь 35-й день просрочной задолженности? Тебя не касается. Не собираетесь, правильно понимаю? Тебя это не касается. Анкетные данные будете актуализировать? Адрес регистрации назовите, пожалуйста. Тебя это тоже не касается, в первую очередь тебя не касается. Всего доброго. Всего доброго, до свидания. Давай, папа. Здравствуйте. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло, здравствуйте. Да-да. Меня зовут Брюхова Ольга Александровна, компания СКГ в интересах компании МФК «Конго». Разговор записывается. Валентина Александровна, это сразу по всем нельзя пообщаться, да? Сначала по займу, сейчас по «Конго». У вас такой прикол? А у вас такой прикол, Валентина Александровна, на просрочку выходить? Ну да, с вами пообщаться очень нравится, да. Так нравится, не да, выходишь, вам? Ну, да, да, вот не выходишь на просрочку, и вы не звоните, а тут бац, и никто вышел. Не звонит, да? Ну и скучно. И хотя бы кто-то звонить начал, да, да вам? Да, кому-то нужна, да. Какую-то значимость начинаю ощущать. Вот так вот. Ну, какая-то значимость у вас. Да, да, хоть какая-то такая, иллюзорная такая, но хоть какая. Так, ну что, вы готовы общаться конструктивно, Валентина Александровна? Мы очень конструктивно. Ну, сейчас никакого конструктивного диалога у нас с вами не получается. Не по существу. Ну, конечно. Почему вы со мной на «ты»? А что бы и нет? Можете с соседями на «ты» общаться, а не со мной. Со всеми буду общаться, с кем захочу. Я правильно вас понимаю, Валентина Александровна, что вы, собственно, проблемы свои решать не хотите? А у меня их нет. Судя по нашему с вами разговору. У меня их нет. Нету, да? Ага. Нет, я бы так не сказала. А я показала. До свидания. Ну, давай. Звони. Алло, здравствуйте. Да-да. Меня зовут Брюхова Ольга Александровна, Сибирь Консалтинг Групп, интересах компании «Конго». Звоню, разговор записывается. Во Валентину Александровну могу услышать? Я слушаю. Это вы? Я говорю, слушаю вас. Звоню вам по поводу вашей задолженности. Вышли на просрочку, да, уже более месяца не платите. 43 900 рублей задолженность. По какой причине? А я стесняюсь спросить, почему вы интересуетесь. А, ну, в смысле, почему мы интересуемся, Валентина Александровна? Мы сейчас сотрудничаем с компанией «Конго», согласно договору, 1005 статья, агентский договор. Тогда а вы зайдите в свой личный кабинет, Валентина Александровна. Это не подходит, это по закону, никакой юридической. Кто вам сказал, что это не подходит? А мне сказал 230-й федеральный закон, каким образом должен уведомляться. Ну вы прочитайте внимательнее. Я прочитала статью 9-ю, часть 1-ю. Либо в письменном виде, либо так, как удобно кредитору, Валентина Александровна, в течение 30 рабочих дней. Либо любым другим способом, нет, который удобен кредитору, нет, Валентина Александровна. Нет, что тебе такую глупость там нарисовала? Или ты сама придумала? Ой, Валентина Александровна, давайте, наверное, на вы будете общаться. Врут и не краснеют. Это ж надо, людей вводят в заблуждение. Так легко. Валентина Александровна, на что только не пойдете вы, чтобы вот не платить, да? На что да? Вы только не пойдете, на чтобы только не пойдете людей? Чтобы не соблюдать закон, на а вы чего пытаетесь добиться? Вот действительно. Вот я что вы ожидаете вот в конце, Валентина вот Александровна? Просто я вру спокойно совершенно, прям легко. Там, Валентина Александровна, вы чего пытаетесь добиться? Какие-то фразы, которых в законе нет. Спокойно абсолютно. Монолог, Валентина Александровна, даже, прекратите. Даже голос не дрогнет, надо же, а? Как врать научилась, а? Ну, конечно, молодая, потому что, Валентина Александровна, все в рамках закона, все такая в рамках закона. Такая молодая и врешь. Ну, почему ты так сейчас только что к закону придумала фразу, которая тебе удобна? Валентина Александровна, и поверьте мне на слово, в любом случае, я как бы вы ни общались, знаю, вы все равно вернете деньги, интересно, которые должны компании. Ну, вот до свидания. Я не с тобой буду.